Прочитаем из книги «Бытие» 2 главы с 18 стиха. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к нему. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Несчастный мой друг в этом мире безбожном, ты стонешь под гнетом тяжелой нужды, провел свою жизнь. Вы слышали, что сказано древним «Не прелюбодействуй» Исход 20.14. Напомнил Господь Иисус своим ученикам и многочисленным слушателям. Прелюбодеяние, как видно из состава самого слова, это деяние, переходящее через чью-то любовь. Нарушение супружеской верности мужем или женою. Попрание законной любви в угоду беззаконному влечению. По закону Моисееву прелюбодеев надлежало предать смерти, чтобы таким способом истребить зло от Израиля. Это суровое мера наказания вытекало из глубокого понимания важности и святости супружества. Брак установлен Богом. Жена дана Богом мужу как помощница, соответственная ему. О первоначальном браке мы знаем только то, что Бог привел женщину к мужчине для совместной жизни и благословил их. Где молодых людей сводит не Бог, а люди, да еще в пьяной компании, там нельзя ожидать Божье благословения и счастливой жизни. Первоначальной формой брака было единоженство, одна для одного. Потомки Каина нарушили этот божеский порядок и ввели многоженство. Все же, и в допотопный век, во время великой распущенности и растления, в семье праведного Ноя царило единоженство. Апостол Петр написал, что от потопа спаслось семейство Ноя, состоявшее из 8 душ, Ной с женою и 3 его сына с их женами. Хотя позже, начиная от Авраама, в народе Божьем и случалось многоженство, но оно вызывалось главным образом желанием иметь детей. Христос восстановил первоначальный Божий порядок и определенно сказал фарисеям, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Матфея 19.4. «Не мужчину и женщину» или «не мужчин и женщину»? Около 1000 лет по Рождестве Христовом выдающийся еврейский раввин Гершон бен Иуда, основатель изучения Талмуда и составитель обязательных и теперь для евреев постановлений, созвал в городе Вормсе синод, на котором было запрещено многоженство у евреев и приняты правила допущения разводов. Брак – основание семейной жизни, установлен не для удовлетворения плотской похоти, а для взаимной поддержки и для продления рода человеческого. Соответствие друг другу – вот первое и главное условие для счастливой супружеской жизни. Второе – дети. Семья без детей – что дом без окон. В древности бездетность считалась карой Божьей, и бездетные женщины подвергались поношению. Но какой ужас, когда отец семьи перестает заботиться о своей жене и детях, потому что нашел лучшую, а на самом деле попал в хитро расставленные сети. Еще ужаснее, когда мать покидает мужа и своих детей для преступной связи с другим. Тут разбивается несколько жизней, а больше всего страдают невинные дети, которые в юности вынуждены потерять доверие к самому близкому к ним существу. Неудивительно, что закон повелевал предавать смерти и прелюбодея, и прелюбодейку, чтобы таким способом истребить зло от Израиля. Брак – прообраз единения Христа с Церковью. У пророка Исаии встречаем ряд намеков на символическое значение брака. У пророка Иеремии 2 и 3 главы порицают прелюбодейное поведение еврейского народа, попирающего любовь Божью. А пророк Иезекииль в пространной главе изобразил вопиющую неверность Бога, избранного им народа. Глава 16. У пророка Осии почти вся книга построена на символическом значении брака в применении к духовной жизни народа. Слова «прелюбодеяние» и «блуд» у этих пророков равнозначны словам «отступничество» и «идолопоклонство». Святость брака – это отделенная от других неразрывная связь двух любящих друг друга существ – мужа и жены, Бога и его народа. Прекрасный символ единения двух любящих друг друга существ, некогда далеких и чужих, перешел и в Новый Завет. Апостол Павел написал об обручении уверовавших Христу, о великой тайне единения Христа с Церковью, сотворенной от плоти Его и от костей Его, о полном освобождении Церкви от мира сего и введении в небесную славу у апостола Иоанна названо «брак Агнца». Откровение 19.7.9. Церковь, обрученная Христу, считающаяся Его невестой, обязана быть Ему верной и послушной во всем. Для счастливой супружеской жизни обязательно нужно изучать Ефесянам 5.22.29. Только жена должна знать то, что ей написано, а муж то, что ему написано, а не наоборот. Можно лишь удивляться, что от жен требуется повиновение, а от мужей – жертвенная любовь. Истинная любовь покрывает все недостатки и вызывает ответную любовь. Увлечение кем-то другим свидетельствует о попрании бывшей любви. Оставление же прежней любви может привести к прелюбодеянию как в семейной жизни с супругом, так и в духовной по отношению к Богу. От этого да сохранит нас Господь.